За границей, где сон воплощается в явь, у конца всех сторон, где нет ночи и дня, есть таинственный мир, весь окутанный мглой, и витает над ним вечной птицей покой. Спит Эдем, спит Эдем, затаившись в мириадах безвестных потерянных грез. Спит Эдем, спит Эдем, средь своих лун и солнца манящих чуть теплимых звезд. Спит Эдем, спит Эдем, спит Эдем, спит Эдем, спит. Среди множества сфер, в мириадах зеркал, вьются нити химер в неизвестную даль и уносят черты безымянных веков по туннелям пустых невидимых дорог. Спит Эдем, спит Эдем, затаившись в мириадах безвестных потерянных грез. Спит Эдем, спит Эдем, средь своих лун и солнца манящих чуть теплимых звезд. Спит Эдем, спит Эдем, спит Эдем, спит Эдем, спит. Вне закона времен, вне понятий фраз, он во тьму обронен, словно нежный алмаз. И нельзя угадать его истин едва, можно только мечтать, глядя сквозь облака. Спит Эдем, спит Эдем, затаившись в мириадах безвестных потерянных грез. Спит Эдем, спит Эдем, средь своих лун и солнца манящих чуть теплимых звезд. Спит Эдем, спит Эдем, спит Эдем, спит Эдем, спит.